И снова здравствуйте. Добро пожаловать в 14-ю сессию Хроник Двуличности. 14-ю сессию Хроник Двуличной Левы. Меня зовут Олег, и я веду это приключение во вселенной Звездных Войн. И с нами сегодня, и всегда, и навеки, и их души принадлежат мне. Help us! Дван в роли Вуки Джоубива. Одиноков в роли Дагни Помоны. Молодой искательницы приключений. Сен в роли дроида Ассасина Бреса 071. И Нео в роли Ботанца Баста. Так, сегодня мы начнем немного необычным образом. С домашнего задания. Начнем мы с того, что я добавляю в игру новые элементы, которые украл у других игр и других более умных и интересных людей. Потому что вы не слушаете более умных и интересных людей, теперь все это будет здесь. Значит, у нас внутренне было некоторое количество жалоб на то, что мы, возможно, на то, что игроки, возможно, спотыкаются в отыгрыше персонажей из-за иногда слишком больших пауз между играми. Поэтому персонажи получают теперь три новых параметра, которые все должны были придумать перед игрой. Эти параметры. Убеждение, инстинкт и цель. Для слушателей быстро постараюсь объяснить. Убеждение — это утверждение, которое персонаж считает объективной истиной. Чаще всего это что-нибудь вроде «без меня все умрут» или «любую ситуацию можно решить словами». Инстинкт — это то, что персонаж делает незадумчивым. Это может быть привычка, то есть всегда хожу в душ в броне. Или рефлекс, типа убивать каждого встречного штурмовика. И цель — это то, чего персонаж пытается добиться в ближайшее время. Обычно в течение 1-2 сессий. Это либо личные цели, там найти пропавшего родственника, или купить наркотиков, или просто закончить миссию. Следование всем этим трем параметрам в разных условиях означает, что игроки получат за это опыт. Значит, скажем, дополнительное условие то, что для того, чтобы получить опыт следуя инстинкту, нужно, чтобы инстинкт обязательно завел персонажа в какие-нибудь неприятности. То есть начать стрелять по штурмовику в людном месте. Самое важное, не обязательно следовать этим всем трем параметрам. То есть люди меняются, люди никогда не... Ну, хочется верить, что люди в большинстве случаев не следуют своим... Они не как война. Своим убеждением и инстинктом слепо. То есть большинство персонажей Звездных Войн, как бы они ни ненавидели Империю, они не начнут мочить штурмовиков в людном месте. Теоретически. И, естественно, и все три параметра могут измениться между сессиями. В любое время. Без штрафов, без ничего, без... Опять же, люди растут и меняются. Как бы это не было печально. Значит, ну тогда начнем представлять результаты своего домашнего задания. Я думаю, начнем с Сэн. Господи, я тут отличница, да? Я приготовила домашнее задание, такая первая, принесла на бумажке. Поэтому и начнем. Собственно, убеждение моего персонажа, дроида Барри 071, собственно, что droids are people too. То есть равные права, ужас при виде работорговли, желание это исправить, стирать память дроидам как страшнейшее преступление и прочее, прочее, прочее, прочее. Инстинкт в любой непонятной ситуации — ломай коробки. То есть лучший способ решить конфликт, вопрос, проблему — это агрессивный. Не подобрать ключ к замку, не найти код где-нибудь рядом, а выломать дверь вообще из стены к черту, при противостоянии не пытаться договориться, а пытаться всех победить и уже убежать или уйти, или как-нибудь. И, собственно, цель моего персонажа на данном жизненном этапе очень большая, очень важная, и мне кажется, что она делает моего персонажа очень хорошо. Собственно, найти броню получше. Потому что один... Броня в один очень плохо, очень больно. Умираю. Просто, просто очень плохо. Люди умирают. Все. У тебя вообще, по-моему, нет брони. У меня, ну, это сложно назвать броней, потому что это буквально просто одежда. Ну да. Ну, именно не, да, не добавляет, да, никаких... Один сок он добавляет, да, минимум. А броня добавляет дефенс. Это означает, это черные кубики, когда тебя атакуют. Очень-очень броня. Хорошо. Кто-нибудь хочет следующий? Давай я. Убеждение Баста, что в любое место можно проникнуть. Это как бы его профессией являлось и является, поэтому он уверен, что на любую базу, в любое общество, в любую секту можно каким-то образом проникнуть. Инстинкт никогда не расставаться со своей рапирой. Как бы ни заставляли, это слишком важная для него вещь. А нынешняя цель — это выполнить контракт, который заключен с учеными на текущей планете. Хорошо. Так, два ныли одиноков. Ну, поскольку я с персонажем еще не сжился на 100%, да, буду считать эти параметры временными, списал их, считай, просто с биографии, с личности, которая прописана остальными параметрами и так далее. В общем, убеждение – это любая несправедливость должна быть устранена. Инстинкт – помочь каждому, кто в беде или опасности. И цель – напомните мне, как у нас аптечки работают? Они у нас возобновляются, когда мы возвращаемся на корабль, или надо докупать? Надо докупать стимпаки, а обычные аптечки — это просто набор инструментов. Угу. Ну, можно поставить с текущей целью пополнить запасы медикаментов на корабле, то есть для того, чтобы у каждого с собой были какие-то запасы, наконец. А то у нас в прошлый раз, по-моему, все закончилось. Ну, в прошлый раз закончилось таким образом, что вы, когда вы сели, вернулись к археологам, вам нужно было пополнять с их склада. Я хочу предложить, может, что-нибудь в стиле обновить медбей или купить так, чтобы, ну, чтобы у каждого были с собой аптечки, что-то в таком роде. Ну, обновить медбей мне нравится. Да, там есть как куда обновлять? Там, да, есть, там есть оборудование, можно этот аквариум с бактой купить. Аквариум. Ну, да, мне такой вариант очень нравится, да. Если скажешь, на какой страничке можно это посмотреть, будет вообще хорошо. Я, наверное, чуть позже скажу так. Ну, в основном там, где equipment, gear, это после 171-й в основной книге, но в других книгах, по-моему, что-то есть дополнительное. И остался Дван с Джубьевом. Ну, я все сделал в последний момент, потому что я антиотличник. Убеждения Джо Бева, пока мне не мешают работать, все могут делать, что хотят. Эгоистичный взгляд на мир. Такой. Человек, повидавший все, человек, повидавший, не знаю, посмотревший в глаза дьяволу и понял, что это скучно. Видевший некоторое дерьмо. Да. Инстинкт. Увидел алкоголь, выпил алкоголь. Как можно заметить, мои инстинкты очень утонченные. Практически настолько утонченные, как у Пэкмена, просто. Увидел вака-вака-вака. И текущая цель — побыстрее закончить контракт с учеными, потому что он уже очень долго на этой планете, ему не нравится трандашанец, ему не нравится, что их они их уже так потрепало в этой миссии, и вообще-то так жарко. То есть ключевым здесь является слово «побыстрее». Да. Тогда какую мы выставим длительность, когда вот цель будет считаться проваленной? Ну пусть неделя. Неделя хорошо. Ну я, может, хотел бы в сессиях. А, в сессиях? Да. 3. Хорошо. То есть обычно он не делает настолько долгие контракты, и он не любит работать нянькой. Хорошо. Так, мы сейчас должны напрячься, да? Нет? Нет? Да? Все должны напрячься. Почему все напряглись? Я отказываюсь, чтобы все напрягались. Ну, я как бы подумаю, как это стыкуется с моими планами. То есть я не собираюсь активно мешать. Ну, это просто первое, что пришло в голову. Я да. как бы открыт к предложениям. Не, это хорошо. То есть, как бы можем... Ну, потому что у нас не было никакого... Ну, скажем, ты можешь прикладывать другие усилия. То есть, не просто обязательно ждать, пока закончится контракт. Ты можешь именно пытаться активно действовать, в случае чего. Как у нас контракт составлен? Не смотрите на Вуки, Вуки не умеет. Два месяца просидеть или там до какого-то события, что... Пока они не закончат копаться, по-моему. Или пока они вас не отпустят. Это очень плохой контракт. Ну, альтернатива то, что вас поймают имперцы и куда-нибудь спрячут. Да-да-да, у нас была сложная ситуация, не забывайте. Вы же как бы залегаете на дно, то есть. Хорошо, так, если мы закончили и ни у кого нет больше вопросов, кидайте белые кубики. Один, да? Да. Я постоянно забываю. Больше одного нужно будет только когда, если кто-нибудь станет юзать силу. Хорошо, 2 светлых, 2 темных. Итак, мы остановились на том, что вы вернулись к археологам с покупками. Там была какая-то наполовину возбужденная, наполовину подавленная атмосфера. Потом трандашанец по кличке Капитан, оказалось, пропал без вести, пока вас не было. И вот Борей вернулся на свое привычное место на крыше. И как раз в это время Капитан вышел из джунглей. Слегка прихрамывая, он посмотрел на Борея, пришпил «Пираты!» и хромая направился внутрь лагеря. Борей взглядом находит еще каких-нибудь членов своей команды внизу. показывает пальцем в сторону упавшего капитана и говорит... Не упавшего, он просто он хромает. Хромающего. И говорит, пираты! Пираты. Слезает с крыши, идет навстречу. Кто-нибудь там был на улице в этот момент? Или Борей это все изображал в воздух? Я был на улице и иду туда же, куда капитан. Чтобы узнать подробности. Нет. Я не спускаюсь, я смотрю дальше, не идет ли кто за ним. Вот. Он один появляется? Да, вышел один из джунглей. И ветви за ним не колышутся, и прочих симптомов того, что там идут бешеные орды, тоже нет. Или мне кинуть что-нибудь проверить, не знаю, посмотреть. Кинуть что-нибудь на посмотреть. Повнимательнее. Если хочешь, там появятся орды. То есть это будет... То есть я скажу так. Очевидно, ничего нет, но если ты хочешь кинуть, это будет не столько... Это будет скорее впечатление Борея. То есть вот и на капитана посмотреть, и сделать какие-то выводы уже до его рассказа? Да. Или нет? Да. Давай. Как выглядят джунгли? Да, у нас вот такой развернутое описание сцены. Персепшн, да? Персепшн, пусть будет 2. Красная. Нет, не красная, фиолетовая. Я вижу ничего. Значит. То есть джунгли выглядят совершенно не выдающимися, и капитан выглядит хромающим. А так. Я не знаю, может, как бы... А какие эмоции испытывает Борей при виде капитана? О, господи, он не умер. А ведь мог бы. А, yes, that guy. Да, скажем, процесс проецирования... возможных других исходов отвлекает Борея от нормальной оценки ситуации. Я Хорошо. Делаю мысленно пометочку у себя в базе данных напротив капитана, что вот я ставлю такую единичку жирную, то есть у меня там был нул, не ноль, а именно вот этот нул, неопределенное значение, а теперь вот жир единичка. Хорошо. Значит, капитан хромает в сторону, скорее, палатки, которая служит столовой. За ним идет Баст. Mm-hmm. Баст что-нибудь обращается, делает. Предлагаю помощь, чтобы... Он идет, хромает, я предлагаю ему помощь, чтобы ему легче было дойти. И куда он, собственно, направляется. Почему не в медпункт? Он останавливается, секунду смотрит на тебя, смотрит на свою ногу. Скажем, вблизи ты видишь, что у него на правом бедре ожог от бластера. От попадания бластера. То есть не смертельный, но... очень неудобный. Он секунду думает, кивает и опирается на тебя. И вы хромаете в палатку. Ты спрашивал про... Я ему предлагаю в медбэй пойти, да, чтобы ему перевязку сделали какую-нибудь. Отвечает, сначала доклад. Окей, ладно. Помогаю зайти до палатки. Хорошо. Остальные Бори как-нибудь сообщает или... Я, ну, вообще напрямую иду в сторону, если кто-то есть на улице. Не, сначала я захожу в вот эту палатку-столовую и увидев, что там, видимо, нет никого, кроме Баста, отправляюсь в сигнал. Это хороший вопрос. Нет ли кого-нибудь из вас в столовой? А кто-нибудь помнит, где я была в последний момент? Я помню, что это то ли в джунглях ковырялось, то ли забор по палатку какую-то все проверяли. Ну, собственно, именно капитанскую, да, по-моему. Да. Капитан ходил проверять палатку капитана. Это... Все проверяли жилище капитана, все катастрофически провалились. Я даже палатку не открыл. Я думаю, что я где-то с другими студентами, например, действительно в столовой. Да, студентов в лагере сейчас немного. Большинство на раскопки. Да, активно передислоцировались на раскопки. Угу. Ну, я поэтому, с теми, кто остался. Да, скажем, как мы в прошлый раз решили, что там главными в столовой, ну, самыми видимыми в столовой были женщина Таргута Ходари и сирианка Биана Брен. Снова имена в скайп. Хорошо. Значит, Дагни в столовой со студентками. Джубев, где в это время? Не знаю. Полагаю, что просто прогуливается где-то вдоль забора. На другом конце лагеря, наверное. Ну, видимо, получается, да. Ну, это было бы странно, если бы я поел, пошел к палатке, его нет в палатке, и пошел есть обратно. Хорошо. Наверное, в этот момент тебе на коммуникатор приходит сообщение от Р7, что он обыскал корабль на жучки и ничего не нашел. Это просто он ничего не нашел, да? То есть, как это было? Он прокинул и ничего не нашел? Или там все-таки ничего? Ты выглядишь как человек, который не очень доверяет всем. Нет, что вы. Один из моих самых лучших друзей роботов. Он ничего не нашел, и ему пришлось... Он очень тщательно, он так тщательно этим занимался, что он, скажем, разобрал систему управления для полета в атмосфере. Молодец. Я... И теперь собирает, то есть, скажем, в ближайший час Леон не взлетит. Я чувствую, что кубики были не очень. Что-то сказывает. Когда ты в Вуке, никто не видит, как ты потеешь. Стоя на месте, Джо Беф молча выключает коммуникатор и думает о том, что в следующий раз даст это задание кому-нибудь другому. Хорошо. Тем временем в столовой, значит, Баст поддерживает капитана, Дагни сидит со студентками, и, судя по всему, входит Борей, да? Да. Значит, где-то в углу глава экспедиции профессор Мотор. Он же, почему раньше не рефлексировали? Мне кажется, мы ни разу не радовались этому имени. Нет, радовались несколько. Радовались, да. он Келдор. Он сидит... Он сидит в углу палатки за столиком и со стопкой датападов. Не обращает ни на кого внимания, то есть капитан хромает в его сторону и шумно садится напротив него. Я стою рядом, жду рассказа. Да. Все продвигаются поближе. Угу. Студентки, наверное, начинают громко перешептываться. Я придвигаюсь поближе, чтобы шепот не мешал слушать. Хорошо. Проходит очень-очень длинная и неудобная минута. Наконец, профессор поднимает глаза. А, капитан! Друг мой, вы вернулись! Капитан кивает. На вас очень не хватало. Какие у вас новости? И капитан начинает медленно, монотонно, без лишних пауз, то есть так, как я не могу шипящим голосом рассказывать, что, скажем, 2 дня назад, еще, получается, за 1.5 дня до вашего возвращения, сенсоры корабля археологов заметили входящий в атмосферу корабль, который сел на острове в нескольких километрах от лагеря, то есть в океане. Капитан, естественно, отправился на разведку. Взял надувную лодку и оказалось, что это пиратский корабль. Что важно, это тот же пиратский корабль, который пытался сбить почтальона, когда вы только прилетели. God damn it. Черт. И, судя по всему, пираты разбивают там лагерь. Может быть, они выбрали мирную жизнь? Пока что очень примитивные палатки, биотуалет. Зачем там желез? Это будущее. В лесу конь ходит. Страшно. Минимум дисциплины, много пьют, стреляют. Хорошо проводят время, то есть. Да. Пошлите тоже. Его заметили буквально в последний момент, слегка ранили, но ему удалось убежать и вернуться сюда. Ну, то есть он знает прямо и может указать на место, где был этот лагерь. Да, у него есть координаты. Найс, я чувствую стелс-миссию. А что они там особо безобразие нарушают? То есть, да, сидят все вместе, может, нам, да, ставить их попробовать. Скажем, их больше, чем если бы это был просто пикник или какая-нибудь там временная посадка. То есть, они там именно собрались, скажем, их там человек 15. То есть, это больше, чем влезло бы в корабль того класса. Ну, не влезло бы, а больше, чем комфортно могут путешествовать на корабле того класса. А он, то есть, просто стоял, ну, сидел, следил, и тут его заметили и начали расстреливать сразу. Без выяснения обстоятельств и так далее. Ну, он его заметили очень случайно, да. И они скорее всего знают про археологов. Джобев и Даг не знают, что они знают про археологов. и им понятно, кто он и откуда. И... А они в смысле вернулись, те, с которыми мы вот тогда общались, да? Да. Ага. То есть в то время, пока, ну, собственно, мы же в каком-то баре капитан беседовал с их главарем. Они его бросили? Нет. Капитан, очевидно, видел, что возглавляет эту банду радианец. То есть, пока мы там тусили с чуваком в контейнерах, и после они успели собраться и прилететь сюда, да, и да. Подраться с капитаном. Да, если они вскочили вот прямо после вашего разговора, и если им очень повезло с расчетами курса, то вот как раз они впритык успевают в это время. С этим нужно что-то делать. А Джубев пришел, да, уже? Джубев до сих пор ничего не знает о происходящем. Нет, когда Борей зашел в столовую, увидел, что Джубева там нет, и отправил ему сообщение через коммуникатор. Должен включить коммуникатор и транслировать все Джубеву. Мог бы. Отправил сообщение, он игнорирует. Ах, это логистика. Перешептывания со стороны студенток стали становиться, ну, прямо более громкими и возбужденными, и Дагни улавливает, скорее всего, какую-то прямо враждебность. А по отношению к кому? Скажем, пусть... Так, имена. Пусть Хода Таргута в какой-то момент вскрикивает что-нибудь вроде... Они собираются отобрать все наши находки, убить нас, набить наши чучела и продать. И выбегают. Но они все слышали. В этот момент, наверное, входит Джоби в палатку. Я слышал что-то про продажу таксидермических изделий. И если об этом разговор, то у меня есть один парень... Он даст нам хорошую цену. О чем мы разговариваем? Вообще, у меня есть нехорошее подозрение, что вуки и таксидермизм в текущей политической атмосфере смешиваются плохо. Да, полагаю. Скажем, есть пара офицеров империи, ну, адмиралов или мофов, о которых именно ходят слухи, что там... Все очень плохо. Да. Есть трофеи. У них есть специфические коврики, да? Мы об этом разговариваем, да? Как хорошо, что ты зашел, да? Может, мне выйти, да? Хотя не уж говорить с моей-то шкурой. Да там даже, наверное, ничего не ходит. Скажи, по популярности вуки, слонянцы и там, скажем, на пятом месте ботанцы. Все у меня больше шансов выжить. Культура фури в мире Звездных войн. Хорошо, ну, собственно, как Джобев на самом деле реагирует. Ты слышал, что вас собираются ограбить, убить и продать чучела. Джубев заходит и говорит, что он категорически против того, чтобы быть чучелом. Что происходит, что узнал капитан? Почему у него дырка в боку? Вот и капитан Джубев! Как я рад вас видеть! нам принесли очень-очень печальные новости, что пираты вернулись. Я подозреваю, это самая подходящая работа для вас. А сколько их там человек? Как минимум 15. И если вы не заметили, то нас тут даже с капитаном только 5. И капитана я бы не считал за полного человека. Это просто я. Капитан шипит на тебя. После чего хватается за рану. И шипение болит. Да. Шепотом басту. Больно только, когда я смеюсь. Я всего лишь имел в виду, что ты ранен и не сможешь нам быть в сильной помощи. Я не знаю, о чем ты подумал. Капитан Супер, я уверен в ваших великолепных способностях. И если вы не собираетесь их сжечь дотла и развеять фехи у Фойтру, и, возможно, принести мне пару костей, то... Возможно, вы, может, там, проявите свои блестящие дипломатические способности. Я не знаю, о каких моих блестящих дипломатических способностях вы слышали, но я более комфортно чувствую себя в опции А. Вы как-то удивительно кровожадный сегодня, профессор. Что? А, о. Я забыл принять свои таблетки. Да, интересно, что это на меня нашло. Наверное, я слишком долго писал отчет. Очень давний составил странный план. Наверное, на меня влияет. Смотрю в потолок. После 5 часа. Борей тем временем молча протягивает капитану стимпак. Ненавязчиво зацепив его за руку. Он возьмет стимпак? Да, он берет, он вкалывает себя. Спасибо. Я буду в своей палатке, если я нужен. И хромает. Насвистывая дырочкой. Так, надо идти на разведку. Стол, ну, капитан Желубев, важная деталь, это те же пираты, которых мы уже практически прогнали с этой планеты, так что, возможно, вам следует снова поговорить с вашим дорогим другом Севом. Севом. Ну, если капитан говорит, что не видел нигде его в лагере, и он был вместе с нами на планете, когда они высадились, это вряд ли что-то, что уже находится в его компетенции. Возможно, он снова здесь и сможет сделать что-то. У вас же есть его контакты, как минимум? Капитан же сказал, что лагерем командовал радианец. Да. В смысле, а Сев кто? Сев радианец. Я просто запомнил Сева как кого-то другого. Окей. Самого Тьюстона. Я не вижу никакого способа с ним договориться. У нас нет никаких козырей, которые мы можем разыграть. Нас гораздо меньше... У нас нет ничего, что, собственно, они хотели бы, наверное, от нас получить, потому что у экспедиции нет находок, нет... Нет находок. А пищевые дверные механизмы. А посуда, чудом сохранившаяся. Дроид кладет руку на плечо мотора и говорит «Ничего». А запас древних микроплат с силиконовым содержанием драгоценных металлов. Драгоценных металлов? Высоким содержанием драгоценных металлов вы так прямо расписываете в своих отчетах и докладах и прочего? И, и мы, кажется, нашли какую-то подозрительную дверь, она под странным углом, под которым не может быть здание, там, там что-то должно быть. Возможно, это рабочий космический корабль. А я же составлял его, да? Давности. Вы представляете, сколько это стоит в правильных руках? То есть я могу подтвердить, да, что там очень много дорогостоящего. Когда Дагни в последний раз видела списки находок, она видела вещи, которые представляют историческую ценность и стоят определенные деньги для именно коллекционеров. И в империи сейчас достаточно коллекционеров, которые бы готовы заплатить, ну, добыть эти вещи незаконным образом. Но Дагни не видела ничего, что могло бы стоить именно для обычных пиратов. То есть микросхемы с драгоценными металлами — это новость для нее. Ну, а про корабль никто ничего не знал до этого момента. Из вас нет? Ну, я на всякий случай говорю об этом команде, что вот когда последний раз смотрела на списки, было вот так вот, но все могло измениться за то время, пока мы... Да, Агнис, нам тебя очень не хватает порядка, чего не находок. Секундочку, как много участников экспедиции знают о том, что у вас сейчас настолько ценные находки? Мне кажется, очень важным приоритетом не распространение подобной информации, по крайней мере сейчас, когда рядом столь близко охотники с ножевой. Все знают, все копались в этой грязи. Место раскопок хорошо охраняется, да, там всякие дроиды? Там всякие дроиды, но я не назвал бы, что это хорошо охраняется. То есть за место раскопок тоже стоит переживать, да? Нельзя просто на него закрыть глаза и... Понятно. Там, кажется, дроиды это только рабочие были, ну, такие, ну, в основном. А про пиратов не знает пока никто, кроме присутствующих в палатке, и сейчас студентки, возможно, побежали и рассказывали. Одна студентка. Одна побежала, да. Ага. Надо было ее тормознуть, наверное, на всякий случай, ну ладно. Да, как раз в этот момент в палатку заглядывает студент Гран, мужчина, его зовут пана Эрин. Он что-то бурчит на своем языке, который я даже не попытаюсь повторять. И, ну, если кто из вас понимает, то он спрашивает, что, собственно, делать. То есть укреплять защиту, звонить на этот самый, на раскопки, там, чтобы они там перешли в состояние боеготовности, или, может, там, сворачивать лагерь, или раздать всем гранаты. Самый хороший вариант. Парень утвердительно кивает тихонечко себе в углу на каждое из этих высказываний. В какой-то момент он признается, что он взломал один из ящиков капитана с оружием. Блин. То есть мы можем с уверенностью утверждать, да, что кто-то в, ну, среди студентов кому-то сказал, что существуют драгоценности, и пираты-то налетели. Или мы можем полагать, что пираты пытались угадать, что мы нашли что-то, что тут нашли что-то стоящее, и поэтому прилетели. Пираты реально могли прилететь, правда, развлекаться, но хер. По этому поводу у меня нет комментариев. Кто-нибудь из вас помнит вообще, какой была изначальная цель Сефа? Зачем ему нужна эта планета? Что-то было. Я не помню. Можно прокинуть память? Он хотел просто создать здесь пересадочную пиратскую базу. То есть для передачи контрабанды, для секретных встреч и тому подобное. То есть для там отдыха. Он, собственно, пытается создать собственный синдикат, как бы. маленький. И это нам мешает? Вы не знаете. Он считает, что ему мешает наличие на планете археологов. Ага. Нам пираты тоже, собственно, мешают археологам в какой-то степени. Но вон они постреляли в капитана, который был неосторожен. А, ну в таком случае, если ему действительно не нужно ничего в шахте, то, возможно, с ним можно договориться. Но мы не знаем этого. То есть, может быть, да. Мы действительно откуда-то пронюхали про драгоценности. И... Не, ему может ничего быть не нужно сейчас, пока он не знает про драгоценности. Uh-huh. А когда ватага пьяных пиратов узнает, что где-то тут рядом у беззащитных очкариков, не знаю, камушки, то это все. Дисциплина там хреновая, соответственно, там он может, ему самому может ничего не надо, а какая-нибудь там банда соберется и придет. Логично. А капитан уже ушел? Да, капитан ухромал в свою палатку. А, нужно будет спросить. Но если ты выглянешь, он, скажем... Недалеко ушел. На полпути. Он, его еще видно. Крикнуть можешь ему что-нибудь. Да. Думать. Я полагаю, что если я крикну ему, ты уверен, что за тобой никто не следил, он просто на меня зашипит, так что я сэкономлю себе время. Можешь попросить его сразу закрыть сундук? Сундук с чем? Гранатами. Студенты вскрыли. А. Деятельные. Может, как раз Дагни займется этим, потому что она знает этих людей, и она сможет лучше их убедить, что оставайтесь в покое, просто будем держать оборону и не предпринимать никакой инициативы на уровне «давайте возьмем по гранате», которой мы не умеем пользоваться. Я бегу отбирать у студентов гранаты, всех успокаивать, попытаться запереть ящик и все такое. Буду там. Хорошо. Мы к этому... Если ни у кого нет никаких немедленных решений, то давайте тогда к этому и перейдем. Mm-hmm. Хорошо. Ну, собственно, ты идешь к Рану, который как раз вбежал в столовую, или... Если я побегу за Дагни и буду выглядеть очень убедительно, и приму, не знаю, там какую-нибудь силовую позу рядом с ней, ей вычитаться синий кубик. Я думаю, вам надо планировать потихоньку, решать, что делать и так далее, пока я этих унимаю. Ну ладно, тогда. Вообще, если ты примешь позу, то это будет считаться как лидерство, это будет даже больше, чем синий кубик. Вот, отлично. Я бегу и делаю... силовую позу. Ну, я его вывожу, там Джобьев за мной идет, не идет, не знаю. Я вывожу студента, чтобы он не отвлекал народ от принятия важных решений. И по пути успокаиваю, говорю, что все будет хорошо, вам не стоит ничего предпринимать, а бы чего не случилось. Покажите, где скрытый ящик. Что именно ты говоришь? Ох. Так, во-первых, спрашиваю, что они конкретно... Или я могу уверенно предположить, что они знают от рассказов студентки? Да, ты можешь. Ну, я говорю, пока что нет ничего такого, что выходило бы за пределы доступного нам. Не стоит особо паниковать, и вряд ли вообще стоит в ближайшее время ожидать каких-то опасностей. Давайте пока успокоимся, может быть, подумаем, что делать, и главное, никаких резких движений и никаких игр с оружием. Пошлите, все сложим на место и закроем аккуратненько ящик. Джобьев? В какой-то момент выглядит так, будто он тебя перестал, он тебя не совсем слушает, потому что он начал восторженно рассказывать, какой там арсенал, что есть бластеры на любую, для формы жизни любого размера, то есть даже есть что-то для твоих неуклюжих маленьких человеческих рук. Я даю ему пощечину. Я говорю, пана, знаешь, что болтун — находка для шпиона. Если мы опасаемся пиратов, то самое главное... Все пираты обязательно, все умрут. Нас достаточно, чтобы поубивать всех пиратов. Что мне нужно покинуть, чтобы дать пощечину? Я кидаю пощечину, это брол. кидает Джобиев или нет? Или он шутит? Я не шучу, я отдаю очень легкую пощечину, пытаюсь не убить его. Какая твоя цель в этом? Ну, в этой ситуации? Отрезвить. Да, отрезвить его и обратить внимание его на меня. Тогда это... Это coercion. Это coercion. Или intimidation, да, если есть. По-моему, тут нет никакого intimidation. Отличный coercion, у меня один зеленый. Какая сложность? Я скажу, что сложность... Один... Пока не кидать. Сложность будет один фиолетовый. Сейчас я подумаю. А я могу использовать лидершип для этого? Вот да. Это... Если ты даешь пощечину, нет. Хотя... Ну это же лидерская пощечина. А, да. Смилуйся, у меня один зеленый. Это же не для того, чтобы унизить, это для того, чтобы... Да, чтобы... Такой вопрос, что оно может работать как унижение. Я не хочу его унизить, я хочу подтвердить свою позицию альфа-вуки и взять ситуацию в свои руки. Альфа-вуки. Ой, вуки-руки. Я хочу спросить, как это... То есть, если ты... Только даешь пощечину, то это кайф, если ты сопровождаешь какими-то словами. Ладно. Я даю ему очень легкую пощечину той стороной, на которой у меня нет острых когтей. И говорю ему, что... Малец, ты что, не понимаешь, что этими бластерами вы гораздо с большей вероятностью поперестреляете друг друга? Это серьезная работа для таких профессионалов, как мы. И вы все сидите смирно и не предпринимайте никаких поспешных действий. Мы пришли, и мы взяли ситуацию в свои руки. Скажи всем остальным, чтобы положили оружие обратно и заперли сундук. Это приказ. Хорошо. И Дагни помогает... чем? Шармом? Что у тебя в шарме? Две желтые. И пока Джоубев толкает вот эту речь, да, откуда-то из-под локотка мило-мило подмигивает. Да, моргает. Хорошо, тогда, во-первых... Хороший и плохой полицейский. Отличный пострелец. Раз Дагни помогает, то ты можешь заменить один из своих зеленых на желтый. Но я переворачиваю фишку судьбы. Сложность красный и черный. То есть я заменяю зеленый на... А синий у меня остается? Или синий? Нет. Без синего? Ну, как? Без синего. То есть мой отнимается, да? Нет. Нет, это твоя помощь превратила один из его зеленых в желтый. А, да. Ага. То есть, ага, два успеха. А, это два успеха? А, да. Ура! Ну что тут успех? Да, наверное, странно, что у меня на желтый был. Я ничего не помню. Он держит себя за щеку, выслушивает твою речь. Я делаю такое очень отцовское. Да. Складываешь руки на груди, наверное. Да, именно. Как это только умеют вуки. Я показываю, что я даже не зол, я просто разочарован. Он кивает. В своем бурчании он извиняется. И говорит, что он прямо сейчас же заперет сундук и отнесет его обратно на место. Отличная работа, малец. Иду следить, чтобы действительно так и было. Очередной кризис разрешен потрясающими действиями капитана Джоубева и Дагни. Па-па-ра-да-па-да-да-да-па-да-да-да-да-да. Причем Борей это вот прям с крыши сказал, чтобы все упали. Хорошо. Баст и Борей, которые остались в столовой, они как-нибудь... Я вот сижу и... Обсуждали или вы ждете возвращения капитана? Ну, Чубио. Я буду продолжать убеждать, собственно, Мотора в том, что ему нужно в отчетности, ну, не распространять информацию о драгоценностях и как-то сейчас подкорректировать отчеты. Чтобы, если что, ну, когда мы вывезем это все, мы можем уже об этом рассказывать, искать клиентов и прочее. Но сейчас лучше хранить это как-то в тайне и вообще узнаю. Ну, да. Вы... Короче, беседую с Мотором. Вы просите меня лгать по официальной документации, которую никто никогда не увидит? Я никто никогда не увидит. Слушайте, вы будете пересылать... Ну, то есть, если финальный отчет мы... Пока финального отчета не... Пока я ничего никуда не отправлял. Я пока только пишу черновик отчет финального отчета, который мы отправим в университет, когда мы взлетим... Когда мы свернем экспедицию. Хорошо, возможно, я просто перестраховываюсь, но услышьте меня, уважаемый профессор. Вы сейчас формируете свой отчет и отправляете его в университет или куда там. Пираты, сидя рядом, перехватывают этот сигнал. Если вы собираетесь это сделать... Пока ничего не отправлял. Отлично, не отправляйте. Пока и не отправлять ничего, пока мы не разрешим эту проблему. Также... Он пожимает плечами, но кивает. Угу. У вас сейчас все эти вещи хранятся на месте раскопок? Или вы их... Как... Большинство вещей... Ну, большинство находок в лагере. Часть, которая еще не каталогизирована, которые там выкопаны в ближайшие 3 дня... находятся на раскопках. Как там защиты? Ну, да. Почему я задаю этот вопрос, когда я... Он говорит, что... Он выдал 2 рабочим дроидам бластеры, плюс профессор Нома Талик начала носить свой бластер с собой. Хорошая думать. Уже 2 дня, 3. Ой, 3... 3 дня где-то. Окей. Я хочу у него спросить, а не было ли случаев какой-то агрессии, что ли, или каких-то драк, или каких-то конфликтов на раскопках и в лагере за последние дни? Ну, знаете, молодежь, но... Такие вещи обычно бывают, то есть... Я бы не сказал, что больше, чем обычно, но... Сейчас я открою список с именами. Эсса и Биана подрались за йогурт. Возможно, были угрозы выцарапывания глаз. Возможно, один из студентов сломал лавку об палатку капитана. Что? Ладно. Ничего необычного. Вот, то есть это для вас нормально. А это, случайно, не тот же студент, который забрал ящики, нашел все оружие? Мы же его надо... Да, молодой фана, он ищет гений. Давайте их филизуем. Просто мы здесь, возможно, долговато и... Было некоторое напряжение, и мы еще не можем открыть дверь в перекошенную структуру, которая, возможно, является кораблем, поэтому мы слегка нервничаем. А каких-то религиозных находок не было за последнее время? Каких-то статуэток, не знаю, там? Нет, несколько традиционных культурных... Ничего с религиозной ценностью нет. Подождите, какой эпохи вы, казалось бы, нашли корабль? И почему вы до сих пор не можете его открыть? Корабль приблизительно того же времени, что и поселение, то есть 1000 лет назад. Открыть они не могут, потому что с одной стороны на двери наслоение извести, которое заблокировало механизм, плюс там, как и на большинстве кораблей, то есть можно заблокировать дверной замок таким образом, чтобы без кода и без или без разрешения невозможно было войти. И здесь очень хороший дверной механизм, то есть здесь нужен, возможно, профессионал. О, господи, я чувствую возможность для моего инстинкта сработать. Или нет? То есть они не ожидали, скажем, никого. Им нужно время, чтобы подобрать именно правильный подход к этому замку, потому что они не ожидали, что им нужно будет открывать корабельные замки, поэтому, скажем, инструкция необходимая где-то в сумках, где-то под горой вещей, где-то на третьем датападе слева. То есть они могут это сделать, только нужно найти какого-нибудь студента, который бы этим занялся. И нужно работать очень осторожно, потому что механизм все-таки старый, то есть если они повредят, то, возможно, они вообще не смогут открыть. Или, возможно, они взорвут весь корабль к чертям. Хорошая дверь. Да. Возможно, еще к нему нужно подключить источник питания внешний, потому что, ну, на всякий случай. Mm-hmm. И это тоже вопрос совместимости с современными батареями. Окей. Okay. Насколько вы могли понять, осматривая... Mm-hmm. Это боевой корабль? Они пока не уверены. Насколько я понимаю, все тот же человек, который может найти инструкцию, разобраться с открытием этого замка, это все тот же пан Рен, технический гений. Он и профессор Талик этим активно занимается. И даже профессор Мотор перебирает свои собственные датапады на случай. Ну, то есть он пишет отчет и параллельно перебирает свои датапады на случай, если необходима инструкция где-то среди его вещей. Mm-hmm. Я ничего не разбираюсь в электронике, особенно в такой древней электронике, но я очень люблю читать технические инструкции. Я думаю, вы меня понимаете. Нет. Он кивает. Профессор, еще один вопрос. Насколько вы же доверяете всем участникам? Я думаю, в этот момент где-то возвращается Джубет, закончивший с лидерствованием. Насколько вы доверяете всем членам вашей экспедиции? Есть ли вероятность того, что где-нибудь среди ваших молодых студентов окажутся перебежчики пираты? Он говорит, что он доверяет как себе, и ни у кого нет причин переметнуться к пиратам, потому что от этих раскопок зависят их оценки и дипломы. И ни один из них не пожертвует своим дипломом ради... денег. Да, он слегка спотыкается с отвращением. Ради жалких кредитов. Здесь история. Троид ободряюще похлопывает профессора по плечу. Ну-ну. Завидев Джоубева, спрашивает, вы там капитана не видели? Капитана. Что у него есть еще рассказать насчет этого визита? Я не знаю, если... Да, задавать вопрос, на который... Если просто я самый лучший человек, который может его допрашивать, может кто-то, кто меньше ненавидит всю его сущность. и с кем у него получше отношения. Недоуменно оглядываемся. Наверное, я пойду с капитаном поговорю. Я ему помогал доковылять. Возможно, он ко мне относится хорошо теперь. Пока Баст идет к капитану, Паре рассказывает Джоу Бену, собственно, о том, что тут есть какой-то парень по имени Пан Айрен, который нам очень нужен и который, возможно, сможет открыть корабль с технологиями, которые могут нам помочь, могут и не помочь, но все равно полезно проверить. Он же с ним знаком уже. А, ну, Барри его так мельком видел и имя не запомнил, а тут вот... Да. Да, имя Барри и Джо Бев могут его не знать. Да. Ну, Дагни находится рядом, а Барри рассказывает, что вот, нам очень нужно найти его, нам нужно с ним поговорить, расположить его, доверять нам, чтобы он постарался и предпринял все, что от него зависит, для того, чтобы открыть эту секцию. Ну, то есть... Я не рядом с вами, если что. А где ты? Дагни как раз следит за тем, как он... Этот гений закрыл ящик обратно. Упаковывает оружие. Он достал половину оружия из ящика. Запер и как раз тащит обратно в палатку капитана. То есть, в смысле, он положил обратно доступное оружие? Да. Хорошо. Нет, все в палатке капитана. То есть, там сейчас... Или нет? Или да? Или он в медбэе? Он все сложил на место, запер ящик и тащит к капитану. Да. А капитан, он пошел к себе не на медбэй, да? Да. Ага. Скажем, как раз вот пересекаетесь, вот Баст идет к капитану, и в этот же момент пара... Его пара зовут? Пана. Пана, да. Пана как раз в этот момент затаскивает ящик в палатку. Я ему помогаю. Ты прямо помогаешь? Угу. Хорошо. Лежащий на раскладушке капитан открывает глаза, видит. Что здесь происходит? Мы можем его бросить ящик, захихикав убежать? Можете? Но... Ладно, я объясню капитану. Говорю, что вот студенты, не подумавшие, вытащили ящик и вскрыли. Пожалуйста, следи за ним повнимательнее. Куда его поставить? Он без единого слова пинками выгоняет пану из палатки. И мрачно смотрит на тебя. Я говорю, тогда просто оставлю это здесь и выхожу. Внимательнее следи, пожалуйста, за своим оружием. И вот это как раз, наверное, Баст видит, как буквально вылетает Гран из палатки. Уворачиваюсь от него. У нас очень красивый монтаж сцен сегодня. Да. Ну, я хочу узнать у капитана, собственно, где база этих пиратов, чтобы он точно описал, где это находится. Да, он достает датапад, сбрасывает вам необходимые координаты. То есть на острове в нескольких километрах вглубь океана, там, скажем, средняя джунгли, задджунгленность. Залесенность. Сам он как туда, на остров? Вплавь, что ли? Есть надувная лодка. Ага. На сколько человек? Я думаю, на четверых. Это судьба. Так. И что там, да, на острове? Средняя задженгенность. Ну, много места, где можно... Скорее всего, они разбили лагерь на пляже с дальней стороны острова. То есть капитан высадился с ближней и пробирался к ним под джунглями. Угу. То есть там же их корабль сидит, там достаточно места, чтобы посадить другой корабль. Ну и какие у тебя еще вопросы? Не было ли чего странного в лагере, пока вот нас не было? Нас же там целую неделю вроде не было, да? Ну, лагерь здесь только 2 дня. В смысле, в студенческом? В археологическом? Я про студенческий спрашивал, да. То есть вот у них там настроение у всех поменялось, когда мы вернулись. Как он это объяснит? Он говорит, что он не обратил особого внимания, кроме того, что мелкие гуманоиды стали тише и настороженнее, что он в целом одобряет со стороны, с точки зрения защиты лагеря. Угу. Тише, настороженнее. Не знаю, у меня больше вопросов что-то нету. Надо самим идти, что там происходит. Возможно, стоит его спросить, будет ли он нам помогать, если немножко подлатается, или он хочет отлежаться в лагере, или его вообще не волнует эта ситуация. Если вы собираетесь как-нибудь решать эту проблему, то он, естественно, поможет. То есть, если что, он отправится с нами, да? Да, то есть он предпочел бы не оставлять археологов без присмотра, но он готов вам помочь. Я вот как раз думал, что его бы оставить присматривать, что ли. Uh-huh. Раз он немножко не мобилен нынче. Уже резонно. Еще и есть идея просто с ними, раз у них там корабль и все, попытаться с нашего корабля с ними связаться. Пообщаться, типа, а что это вы тут делаете? И потом уже, если что, там на разведку идти, плыть. Но отлично, они в любом случае знают, что мы тут тусим, да, и поэтому это не будет палевом. Ну да, типа, мимо пролетали, увидели. Ну то есть, да, вы думали, что мы вас не заметили? Мы вас заметили, ребят. Как отдыхается. Ну то есть никакого эффекта неожиданности мы при этом не проиграем. Ну только если они нас не заманят таким образом в ловушку. Мы такие пришли в гости и... четвером. А их там 15. И они такие флажки развешивают. И сюрприз, пати. Я предлагаю нанять наемников. Среди них же самих? Нет. А может быть. Половину нанять. Ну, пошли мы в такой просто, не знаю, тиндер для наемников. Наняли кого-то, кто ближе, а они такие, о, это же мы, это же нам нужно убить самих себя. Вот. А че? Мы все, я так понимаю, уже втянулись в палатку капитана, да, получается? Нет. Нет. Бори и Джоубев все еще в столовой. Это я просто пил чай очень в тишине и внезапно сказал, нам нужно наять наемников. И снова погрузился в размышления. Я не знаю, есть еще идея, еще у него спросить можно? Ну, собственно, как случилось так, что они его подстрелили? То есть он проник на их территорию, ну, спроси, как он... Окей, да, что как он следил и как в итоге его вычислили. Как вообще догадался? А, да, там же засекли сенсоры. Угу, сказали. Ага. Че, он просто сидел в кустах, внезапно стали стрелять или что? Ну, скорее всего, один из патрулей его застал просто врасплох. То есть он не беседовал с ним ни разу, ничего такого? Нет, он как бы сидел на каком-то дереве, наблюдал за лагерем, и тут вдруг сзади хруст ветки, и там, скажем, человек с бластером и начал прямо по нему стрелять. Как же он умудрился на лодке-то уплыть от них? Они не стали его преследовать? Он оторвался от них в пути через остров. Угу. Ага. В средней сложности. Окей. А насколько грозно выглядели эти ребята, которые там... То есть какое у них вооружение там, как они... Вооружение хорошее, но они очень выглядели недисциплинированно. Угу. Спроси, поделится ли он своим оружием, если что. А, я же там. Ты там. Спрашиваю, поделится ли он своим оружием, если что. Он осматривает тебя. Тобой нет. А со мной? А что я ему сделала? Ты малолетний человеческий детеныш. Я ему вернула все его оружие, с которым он уже поделился с другими студентами. Это я ему высказываю вслух. В смысле поделился? Ну, в кавычках. Он признает твои навыки в контроле над другими малолетними гуманоидами, но это не означает, что ты в подходящем возрасте или подходящей расы, или, возможно, даже подходящего, он спотыкается, для того, чтобы использовать... Я потираю глаз неприличным жестом. Чтобы использовать его оружие. Потираю глаз неприличным жестом, так, чтобы было и заметно, и незаметно. Достаточно амбигиус. Okay. Если нашему капитану нужно новое оружие, или там дроиду нашему. На всякий случай. Сколько у него там оружия в этом ящике? Бесконечный запас. По его мнению, дроид вооружен достаточно хорошо. А, спасибо. Дроид не слышит, но ему почему-то стало где-то... По-моему, он просто жмот. Просто жмот, да. А какое еще оружие нужно Вуки, кроме лап и... Ну да, конечно. Бесконечного запаса гнева. Я бы на месте Дальми шла договариваться с паном. Еще раз значит. Я начинаю жалеть, что вернула оружие. Говорю я вслух, опять же. Так, а Дагни у нас вообще без оружия же? Нет, у меня бластер и кастет. Он пожимает плечами, он рад, что студенты не поубивали друг друга из его оружия. Это было бы нехорошее, нехорошо выглядело бы в его резюме. А благодаря кому? Он занесет благодарность в твое личное дело. Я снова потираю глаз, скрючив пальцами неприличный жест. Так, ладно, мы... Видимо, уходим уже. От этого жмот. Хорошо, тогда давайте сделаем здесь перерыв. А с вами, уважаемые слушатели, мы прощаемся до следующей недели, когда вы услышите вторую половину 14-й сессии «Хроник двуличной Лейлы», в которой наши герои наконец-то начнут разбираться с этими пиратами. Насколько успешно? Пока что этого не знаю даже я. Больше про наших игроков и меня вы можете узнать в наших аккаунтах в Твиттере, которые указаны в описании этого выпуска подкаста. И вы всегда можете посетить страницы подкаста на Тумблдре, Podster.fm и в iTunes. И поставить оценки, оставить комментарии, задать вопросы. И как обычно, на прощание Mistakes Getaway Кевина Маклауда с сайта incompetech.com.